ты много в жизни потерял», — с чувством шлепнул его по плечу Серега, из-за того, что сауны не знал. «Но это дело поправимое. Финны ребята свои, дохлого французика с удовольствием вениками отутюжат. Пойдешь. Но, активно запротестовал Константин. Может быть и зайду как-нибудь, но только с тобой. Увы, поодиночке париться не принято. Да и баня-то эта чужая, финская, я не могу устанавливать в ней свои порядки. Тогда я лучше пойду еще погуляю. Кстати, сегодня через пару часов в кинотеатре будет фильм «Легкая кавалерия» с Марикой Регг в главной роли. Не пропусти его. Эта Марика сводит меня с ума. Ну, я-то не ты. Меня киноактрисы с ума вряд ли сведут. Да уж знаю, кто тебя с ума сводит. Чешаша, больше ни звука. Если что-то и знаешь, лучше об этом помалкивать. Не понимаю, почему девушек в эту деревню не заселили. С досадой сказал Константин. Без них все-таки здесь скучновато. Спустя час прекрасно отдохнувший Серж Костин попрощался со своими новыми товарищами и расслабленно побрел в свой номер, который делил естественно с Константином. Тот интенсивно наглаживался перед походом в кинотеатр, чем невольно рассмешил Сергея. «Поверь», — сказал он, — «Марика никак тебя с экрана не увидит, а девушек в кинотеатре тоже не будет. Для чего же это прихорашивание? Мы, французы, законодатели мировой моды», — убежденно сказал бретонец, — «и потому всегда должны выглядеть как на картинке». «Ох, ох, ох, ох, что ж ты, маленький, не сдох», — сказал Сергей по-русски, но тут же извинился по-французски. «Пардон, я еще никак не привыкну к стереотипам французской культуры». Фильм с начинающей бронзоветь Марикой оказался, как он и подозревал, помесью слащавой мелодрамы с цирковыми номерами и массовой полуобнаженкой в стиле Мулен Руж. С удовольствием ушел бы с него, но Константин рядом млел и таял. Приходилось терпеть во имя спокойствия в общем номере. Титры были, хотя большого смысла в них не было. Фабула оказалась банально проста. Но спортсмены в конце фильма стали дружно аплодировать, после чего еще посетили столовую и, наконец, угомонились на своих лежанках. Посмотреть олимпийские соревнования 2 и 3 августа Сержу и Константину не довелось. Тренер решил, что они должны без помех готовиться к своему выступлению 4 числа. Однако прыгать при всех они не стали, а упражнения на упругость ног и отягощения стали вполне привычны и тоже не сулили большого эффекта. Зато финскую баню Сергей еще пару раз посетил и лишний килограмм веса со своего и так сухого тела сбросил. Глава 6. Кастендос вместо Фосбери Флоп. И вот он настал, день Ха, когда тренер увидел, что его подопечный тащит в салон автобуса тюк с тремя подушками. Он открыл рот, чтобы разразиться бранью, но Сергей резко сдвинул брови и поднес к своим губам указательный палец. Тут Рожи Лаваль вспомнил, видимо, слова Армана Массара о подушках и осекся, но головой покрутил. Оказавшись на стадионе, в секторе для прыжков в высоту, Сергей положил тюк на травку, сел на него и стал ждать своей очереди в квалификации. Начали со 160 сантиметров, потом поставили 170 и, взяв положенный минимум, подкрепился у тренера спецкоктейлем. Прыгал в уже привычных шиповках. Через полчаса прыжки возобновили 22 спортсмена, а на высоте 190 сантиметров в секторе появились, наконец, фавориты и Албрайтон. Эту высоту они взяли перекидным способом играючи, не снимая тренировочных костюмов, и улеглись, посмеиваясь, на газон. Сергей взял ее перекатом и чуть было не сбил планку. «Ну и мудила же я», — взъярился он, — «выпендрежник. Нет, чтобы прыгнуть перекидным. Вон как тот же тихоня Константин». На 197 сантиметров Албрайтон треники снял и взял высоту легко. Джонсон тоже легко, но в трениках. Эту высоту взяли еще четверо, в том числе третий американец, Финн Каткас, японец Яда и Сергей, а вот Константин срезался. «Хватит играть с судьбой», — решил попаданец. «Буду пропускать высоты. Пусть эти бедолаги упираются». Высоту в 2 метра взяли четверо, а 203 сантиметра — никто, кроме Джонсона. Серж Костин пропустил и ее с невозмутимой миной. Тут Джонсон, покосившись на никому неизвестного французского наглеца, заказал 207 сантиметров, свой мировой рекорд. Трижды он бежал на планку и трижды ее сбивал. В конце раскланялся и уселся в ожидании окончательного финала. И тут Серж Костин заказал 210 сантиметров. Стадион недоуменно притих, а судьи подошли к спортсмену уточнить заказ. после чего выставили планку на небывалую высоту, а Сергей распаковал свой тюк, притащил подушки к прыжковой яме и аккуратно уложил их в уже привычном порядке. «Что это?» – возмутился главный судья. «Для чего?» Но тут к нему подошли Арман Массар и президент Международного легкоатлетического союза «Экстрем» и тихо переговорили. Судья пожал плечами, хмыкнул, но дал разрешение на прыжок. «Никакого волнения быть не должно», – стал увещевать себя Серега. «Обычный, рядовой прыжок, который я произвел уже раз 20 в этой реальности. Не смей труситься». Но сердце вопреки этим грозным приказам мощно ломилось из грудной клетки. Тогда он стал тщательно размечать разбег, делая все в замедленном темпе. Вскоре судья объявил: «У вас осталось полминуты, Серж Костин». Сердце последний раз дернулось и сжалось, а Сергей помчал к планке, не выпуская из виду то место, где должен ее перевалить. Толчок, привычный полет, и вот он уже воткнулся в подушки. Кинул взгляд на планку, удовлетворенно улыбнулся и услышал рев 100-тысячного стадиона. «А, Костен, Костен, Костен». Спустя 15 минут он стоял на пьедестале для призеров, получил на шею золотую медаль и выслушал бодрую Марсельезу в свою честь. А еще через полчаса стадион скандировал имя Джесси, в связи с феноменальным рекордом Джесси Ауэнса. При выходе со стадиона его и тренера атаковали репортеры. Всех интересовало, кто изобрел этот невероятный стиль прыжка. «Это изобретение самого Сержа», — отвечал с кривой улыбкой рожи Лаваль. «Он у нас в команде появился недавно, но уже со своим стилем. Прыжок, сами видели, очень рискованный, травмоопасный, и я сначала не хотел его разрешать. Но Серж, спортсмен очень упрямый, к тому же нашел поддержку у руководства нашей олимпийской команды. И вот теперь он на пьедестале с новым мировым рекордом, а что важнее результата в спорте? Ничего. Как вы называете этот стиль прыжка?» — обратился репортер Мон к чемпиону. «Можете называть его судос», — сказал с обаятельной улыбкой мажор. «Или на английский манер jump flop, то есть прыжок спиной с падением на лопатки. А если желаете сделать мне приятно, то назовите Костин Дос, ибо я буду теперь прыгать только этим стилем и обновлять мировые рекорды». «А вы прыгали уже на большую высоту?» — спросил по-английски репортер New York Times. «Да. Я брал 215 сантиметров своим стилем и надеюсь одолеть 220. Невероятно. Наши американские прыгуны давно считаются лучшими в мире, но о таких высотах еще и не мечтают. А можно ли им тоже перейти на ваш стиль?» «Разумеется. Спортсмены ведь не артисты и не могут требовать соблюдения авторских прав. Мой стиль свободен для использования любыми прыгунами в высоту, в том числе и женщинами. Сейчас они считают за счастье прыгнуть на 160 сантиметров, а прыгая стилем Костен Дос, смогут взлетать на 2 метра и более. Это просто чудеса». Но в чем на самом деле преимущество стиля Костен Дос? В переходе над планкой. Этот стиль позволяет перенести над ней ягодицы с наименьшими затратами усилий. Можете попробовать сами. Ну уж нет. Лучше я предложу это Джонсону и Албрайтону. «Ну ты и тварь», — яростно высказался тренер в автобусе. «Я твой тренер, но ничего не знал об этом стиле все это время. Где ты умудрялся им прыгать?» «На укромных лужайках, которых много вокруг нашего стадиона. Мне нужен был эффект разорвавшейся бомбы, и я его получил. Ты спортсмен. Зачем тебе лишняя шумиха? Я не собираюсь всю жизнь посвящать спорту. Тем более, что этот стиль вскоре освоит многие и с гарантией меня перепрыгают. Дай бог мне заработать деньги прыжками в ближайшие 2 года и стать популярным спортсменом на страницах французской прессы. А затем я хочу заняться рекламой одежды и аксессуаров в известных домах моды». «Вон как!» – изумился тренер. «Да ты, парень, хват, далеко свою жизнь просчитал. Ладно, может, все у тебя и получится. Ведь ты уже и сейчас герой Франции. А вот скажи, что за шуры-муры ты крутишь с Анжелой? Абсолютно естественные. Мы с ней почти ровесники, молодые и горячие. Она мне очень приглянулась, о чем я ей прямо и сказал. Она поупиралась, но потом сдалась. С тех пор мы периодически встречаемся. Вот еще одна тварь. Я в нее столько сил вложил, а она увидела молодого кобеля и лапки кверху. Тварь. Ну, для вложения своих сил у вас ведь осталось еще Маргарит. Что, ты, тварь, уже и на Маргарит поглядываешь? Ну, поглядел пару раз, понял, что она абсолютно не мой тип и больше не гляжу. Так что за эту свою фаворитку можете быть спокойны. А времена, а нравы? Мы в ваши годы были совсем другими. верили в любовь. Сразу к двум апельсинам. Не удержался от сарказма Сергей. Что ты понимаешь в любви, малец? Да хоть к трем. Женщины такие разные и каждая заслуживает любви. Учту на будущее, ваше преподобие. Вот только что могут сказать родители подопечных вам девушек, узнав, что вы всех их любите. Причем, совершенно в патриархальном стиле, то есть с проникновением в сокровенные вагины и аналы. Разболтала, тварь, а такую пай девочку из себя изображала. Да, мсье тренер, хорошо, мсье тренер, а теперь совсем хорошо. Все познается в сравнении, опять не удержался Сергей. И лучшее, враг хорошего, заткнись ты, ради бога. Глава 7. Экстремальный секс. На следующий день Сергей на стадион не поехал, а выбрался в Берлин и стал методично изучать его центр. Прошелся по Унтер-ден-Линден, вышел по ней к Бранденбургским воротам, затем свернул вправо, к Рейхстагу и вспомнил кадры кинохроники с нашими солдатами и офицерами, поливающими небо из автоматов. Затем вышел на набережную Шприе и пошел по ней не спеша, оказавшись в итоге в Тиргартене, представлявшим собой обширный зоосад с просторными вольерами для самых различных животных. В итоге Серега бродил по нему 4 часа, страшно захотел есть, но идти обедать никуда не пришлось. В саду нашелся удобный вертхаус, где ему подали зуппе из обычных овощей с мясом и знаменитые баварские сосиски с тушеной капустой. И все это под холодненькое ядреное пиво в жаркий августовский день. Даже здесь, в логове фашизма, жизнь пока хороша, решил Костин. Но этот амбициозный гад скоро все испортит. Что бы мне предпринять? Тут он вспомнил про тысячные толпы русских попаданцев, пытавшихся сделать то же самое и оказывавшихся в итоге в лапах советских функционеров. Ну уж нафиг. Советские фашисты ничем не лучше гитлеровских. Сколько народу ни за что в концлагерях загубили. Сволочи примитивные. В итоге и страну советскую прококали, хоть и через поколение. Буду действовать здесь, тем более, что у меня в хороших знакомых есть уже президент Франции. Вот ему с удовольствием помогу избежать дурацкого разгрома в 1940 году. Вечером в Олимпийской деревне его подкараулил журналист из Монт и прямо-таки навязал пространное интервью. Этого так жаждут французы всех слоев населения без исключения. Первым побуждением Сергея было соврать что-нибудь про свое происхождение, но он вовремя спохватился. Обман рано или поздно выявится, и тогда его карьера сгорит синим пламенем. И начал свою сказочку про ловкого бычка, забравшегося по якорной цепи на французский корабль. Потрошил его репортер умело, но о вмешательстве президента в свою судьбу Сергей все же умолчал. В свою очередь он задал газетчику несколько вопросов и узнал таки, в каком отеле живут французские легкоатлетки. Этот отель под названием «Савой» Сергей разыскал на завтра в тихом районе Шарлоттенбург. Вот только Анжелы там он не застал. Она с подругами успела отправиться на близрасположенную улицу Курфюрстендам, славную своими магазинами, и далее. Пришлось томящемуся от сперматоксикоза мажору ограничиться запиской, в которой он просил завтра его дождаться. И лишь 7 числа, в 10 утра он увидел наконец вожделенную красотку. Анжела, впрочем, тотчас схватила его за руки, притянула к себе и шепнула. Как все эти девки мне тут осточертели. Молодец, что сумел меня разыскать. Но остаться в номере мы не сможем. Тут очень строгие горничные. Предложи что-нибудь. Предлагаю прогуляться в сторону Тиргартена. Я был там позавчера. В этом парке полно укромных уголков. Тем более, что сегодня не воскресенье. Жителей Берлина в нем будет немного. В принципе, Костин был прав. Парк был почти пустынным. Однако всем желающим совокупиться парочкам ненавистно это словцо «почти». Только они прилегли на укромной лужайке на берегу пустынного лентовидного озера, и Сергей даже успел совершить первые самые страстные фрикции, как Анжела вскрикнула, сжалась и сказала: «Лодка». Ловелас резко скатился на траву и, спешно приводя в порядок одежду, тоже разглядел эту мерзкую тихушную лодку, в которой сидели девица и парень на веслах, в данный момент смотревшие на Анжелу и Сергея во все глаза. Через пару минут лодка исчезла за поворотом, но Анжела категорически отказалась продолжать любовную возню. С полчаса они бродили по аллеям парка, пока Анжела все-таки пришла в себя и даже посмеялась, вспомнив ошарашенные лица берлинеров. Наконец, Сергей завел ее в тесный закуток между стеной какого-то домика и мощной елью и стал здесь страстно мять девичьи прелести. Анжела упиралась, вывертывалась, но не слишком активно, и в конце концов он прижал ее к этой стенке локтями и вновь задействовал свой настырный пенис. В этот раз им никто не помешал, и акт завершился как положено природой. Анжела даже эротично потянулась и сказала: «Умеешь ты соблазнить и ублажить девушку, негодяй. Хотя я сегодня была настроена сбежать отсюда, после такого афронта. Я знал некоторых девушек, которые специально отдавались парням в экстремальных ситуациях. В подъезде дома, на колесе обозрения, в движущемся автомобиле и даже на велосипеде. Они утверждали, что испытывали при этом несусветное вожделение. На велосипеде. Хотя, можно себе это представить. На одном седле, ха-ха. Но где это тебе встречались такие шлюхи? Неужели в СССР? У вас совершенно перекошенные представления о советском народе. Еще недавно, лет 10 назад, наши комсомольцы с удовольствием пропагандировали теории о товарищеском сексе, уподобляя его стакану воды, в котором стыдно отказывать комсомольцу или комсомолке. Потом, правда, этот разгул страстей придушили, слишком много оказалось охотников до безотказных девичьих тел. Тем не менее, добрачные связи у нас до сих пор распространены широко, не меньше, чем во Франции. То-то ты такой шустрый оказался, натренировался на комсомолках, а еще на помешанных на результатах спортсменках. Как же мне тебя в себя влюбить? Может, стать скромнее, начать писать любовные стихи и завалить тебя подарками? Идея с подарками мне нравится, но ты ведь гол как сокол, Серж Костин. Настоящих подарков от тебя не дождешься. Это что? Квартира в Париже, вилла на Лазурном берегу и роскошный автомобиль. Все это, а еще меха, драгоценности, платья от Шанель или Ланвин, да мало ли что требуется современной красивой женщине. Ну, я думаю, денежек мне сейчас Олимпийский комитет подкинет, а может даже подарит автомобиль и квартиру в Париже, однокомнатную квартирку и скромный Рено. Не об этом я мечтаю, не об этом. Если ты победишь, то и тебе дадут квартиру и пучок денег. Я что-то сильно мандражирую. Никогда ведь не побеждала на соревнованиях. Я вселю в тебя уверенность и бодрость. Уже начал, а теперь продолжу. Ха-ха. Вот только твой дружок не очень-то бодр. На это есть знаменитый французский поцелуй. Ты ведь мне в нем не откажешь. Ты что? Это страшно безнравственно. И я никогда этого не делала. Ну, Анжела, милая, помоги нам обоим. К тому же все бывает впервые. На этот раз тот самый поцелуй. Да он у тебя и так уже топорщится. Это он предчувствует новую ласку. Ну, милая, приступай. Вдруг и тебя это раззадорит. Глава 8. Триумф Анжелы. Наступил и день 9 августа. Сергей, конечно, поехал на Олимпийский стадион и, в ожидании своей протеже, стал искать возможный скрыт для секса. К сожалению, у немцев был везде такой порядок, что все укромные комнатки были заперты. Однако, проходя мимо окон душевого комплекса, Сергей увидел одну опущенную на треть фрамугу, подпрыгнул, подтянулся и перевалился внутрь душевой. Она была тоже заперта снаружи, но для быстрого секса подходила вполне, даже лавочка присутствовала. Он вновь вполз на фрамугу, огляделся и, сделав переворот вперед ногами, спрыгнул на бетон дорожки. Осталось уговорить Анжелу сюда заползти, в нужный момент, перед финалом. Когда он вернулся на поле стадиона, сектор для прыжков был уже наполнен девушками. В качестве квалификационных здесь были прыжки на 130, 140 и 150 сантиметров. По их результатам к 155 сантиметров были допущены 14 спортсменок, тотчас 5 отсеялись, потом еще 3, а 158 сантиметров взяли только 6 спортсменок, в том числе обе француженки, венгерка Чак, англичанка Бетрик и две немки. Каун Ратьин, тут неплохо знавший историю прыгунов и прыгуней Костин, вспомнил, что Дора Ратьин, поражавшая всех своей мужиковатостью, действительно была пару лет спустя разоблачена как мужчина и ее спортивные результаты аннулированы. А Гитлер так к ней благоволил. Поняв, что дальше тянуть некуда, Сергей послал Анжелу к Роже Лавалю с твердым наказом пропускать следующие высоты. Тот начал махать руками, но Анжела просто повернулась к нему спиной, подошла к Костину, и они вышли за пределы поля. Тут Сергей схватил ее за руку, ускорился до бега, и через пару минут они оказались под заветным окном. Вокруг было все так же пустынно, поэтому Сергей безбоязненно проник в душевую, свесил с фрамуги руки, вздернул девушку на нее и далее спустил на пол душевой. Фи, какой здесь запах! Сморщила носик Анжела. «Не бери в голову», — скомандовал помощник тренера, выдернул из своих шортов ремень и стал хлестать им деву по ягодицам. «Что ты делаешь, мерзавец?» — вскрикнула она. «Молчать. Так надо для твоей же пользы. К тестостерону надо примешать адреналин, а это проще всего сделать через боль. Хочешь стать чемпионкой? Терпи. И не кричи больше. Не дай бог кто услышит». Бедная Анжела закусила губы и замолчала. Лишь из ее глаз потекли обильные слезы. Сергей же быстро стащил с нее лишние тряпки, прекратил экзекуцию, перевернул деву на спину и ворвался пенисом в тесную вагину. Впрочем, иногда он ухватывал пальцами соски и больно их крутил. Кроме того, на пиках экстаза шлепал с размаху Анжелу по щекам, на что она вроде бы почти не реагировала. Но вдруг ее тело яростно напряглось и забилось в оргастических конвульсиях. «Ну вот», — сказал он расслабленно, — «надеюсь, получилось то, что надо. Разорвала бы тебя, если бы смогла», — зарычала Анжела, но тут же счастливо улыбнулась. «Силы меня просто переполняют. Хочется натурально летать. Сейчас полетишь из окна душевой», — пообещал истязатель. И накаркал. Он уже спустил ее почти до земли, как вдруг талию девушки плотно обхватил полицейский. «Зоист ЕС», — сказал он. «Вавалинди байден денхин». Анжела, конечно, ни слова не понимала по-немецки, но тотчас извернулась, сунула под нос полисмену палец с кольцом и сказала по-французски. «Я потеряла в душевой кольцо и попросила товарища его поискать. И вот оно, перед вами, господин офицер. И простите, мне надо бежать. Меня ждут на стадионе». «Что говорит это французин?» — спросил полицейский у выпрыгнувшего наружу Сергея. С трудом лопача по-немецки, Костин сумел все-таки передать смысл слов французской спортсменки и, молитвенно сложив руки, упросил отпустить ее на соревнования. Счастливая Анжела помчалась в стремглав, а Костина полисмен все же тормознул. «Что-то мне лицо твое знакомо», — сказал он. «Как, говоришь, твоя фамилия?» «Серж Костин», — ответил спортсмен с толикой гордости, впрочем, оправданный, так как полицейский его тут же узнал. «А, это ты вместе с Уэнсом весь стадион своими прыжками поразили. Молодец, парень, ты всем утер нос, а особенно этим американерам. Но все же признайся, ты фикен там в душевой эту лялечку?» «Само собой», — подмигнул Сергей. «Такая была недотрога, а как стал я чемпионом, то и дала. Жаль, конечно, что не в своем отеле, но у вас тут порядки очень строгие». «Это да», — важно сказал полисмен. «Германия держится на Орднунге. Но я знаю пару отелей попроще, где вам за 10 марок запросто сдадут комнату на ночь, хоть с двумя ляльками. Жаль, что я не встретил вас день назад. Сегодня у прыгунов последнее выступление и мы будем вынуждены уехать домой, во Францию. Доброго пути, герр-чемпион». Когда Сергей вернулся в сектор для прыжков, тетки только-только закончили выступать на высоте 160 сантиметров, ножницами, разумеется. Первой по попыткам оказалась венгерка Чак, но у Анжелы, пропустившей эту высоту, тоже было три попытки, на высоте в 2 сантиметра больше, что она и заказала, а потом с первой попытки взяла по-мужски, перекидным способом. Стадион заревел, венгерка дернулась повторить ее результат, только ножницы ее подвели, а сияющая от счастья Анжела заказала еще 1 сантиметр и взяла, хоть и со второй попытки. Дальше она решила не искушать судьбу и поберечь свои не такие уж сильные связки. Тренер Лаваль был, конечно, счастлив, Костин тоже, и вдвоем они стали качать неожиданную чемпионку. Потом было ее награждение, звуки Марсельезы и щипки проигравших прыгуней. Когда автобусы стали развозить спортсменок по отелям, Сергей просил Маргарит и Анжелу их сопровождать, а у входа в отель спросил: «А что, если мы сейчас пойдем вместе в кабаре? Отметим ваши прекрасные результаты шампанским, посмотрим на выступление артистов да и сами потанцуем. У нас сухой закон, ты забыл?» — ядовито спросила Маргарит. «А ты не забыла, что соревнования для нас уже закончились и соблюдение спортивного режима пока ни к чему?» — ухмыльнулся мажор. «Слышала такую поговорку? Шаке шос йен сон темпс. Так вот, сегодня время веселиться. Едемте, девочки, не пожалеете. Ну, если Анжела не против. Я целиком за. Но ты уверен, что в этом кабаре для нас найдутся места? Добрым словом и 10 марками можно уговорить любого швейцара, я так думаю. 10 марок. Это же куча денег. Мы там заплатим еще марок 20-30. «Ведь живем-то один раз», — ответствовал мажор и продолжил. «Вы, конечно, успели потратить свои командировочные, зато у меня они остались в целости. Так что эти рейхсмарки во Францию везти». Девушки помчались одеваться, а Костин остался поджидать их под липами. Сам он был одет в церемониальный костюм французского спортсмена и выглядел, вроде, вполне прилично. Ну а девушки наверняка накупили нарядов в Курфюрстендамме и теперь выбирали наилучшие. Наконец они появились в дверях отеля. Затянутые пепельно-серыми юбками и жакетами в рюмочку, в черных шелковых чулочках и красных туфельках на довольно высоком каблуке. Блузки под жакетами были ослепительно белыми, на головах их красовались небольшие, но замысловатые шляпки, а на локтях висели на цепочках сумочки из сжатой красной кожи. Их шеи оплетали ожерелья из искусственных рубинов, а в ушах посверкивали искорки бриллиантов. Костин при виде этаких женщин вам всплеснул руками и закатил глаза, а потом послал два воздушных поцелуя. Девушки довольно рассмеялись, взяли кавалера под руки и направились на ту самую Курфюрстендам, где вечером функционировали рестораны, кафе, шантаны и кабаре. Глава 9. Традиционные развлечения в кабаре и отеле. Кабаре Максим сверкало электрическими огнями и выставляло на показ огромное фото знойной красавицы в узком черном платье в пол и с глазами на пол лица. Сзади нее маячил высокий черноусый мужчина во фраке, очень похожий на злодея. Впрочем, оба были на роликах. Перед кабаре слонялось несколько разнополых пар. Сергей смело прошел сквозь них, говоря «Биштилит». Увидев через стеклянную дверь с вывеской «Каниплатце» смутную фигуру швейцара, он строго постучал в нее и когда швейцар приблизился, оперся на стекло ладонью другой руки, прижав ассигнацию в 10 марок. «Я», — проговорил швейцар, приоткрывая дверь. В этот притвор мажор запустил сначала своих дам, а потом всунулся сам. Халуй же тотчас отсек подступивших к двери неудачников. Ассигнация исчезла в его кармане, а Сергей строго спросил: «Вайс где Раберкельнер?» и пошел в направлении взмаха руки. Мэтр подошел к ним сам, получил свои 10 марок и устроил всех троих вполне прилично. В глубине амфитеатра, кольцом охватившего круглую арену кабаре, столик на троих им тотчас подкатили. Кельнер принял заказ и проворно принес бутылку шампанского в ведерке со льдом. Ловко открыл, ловко разлил и исчез на время. «Ай да немцы!» — изволил похвалить русский мажор. «Что ж, милые дамы, сегодня мне хочется называть вас именно так, очень уж вы прекрасно выглядите, совсем по-взрослому. Я даже заробел чуточку». Переждав иронические смешки, Сергей продолжил: «Я не буду говорить о ваших удачных выступлениях на Олимпийской арене, об этом вам много скажут во Франции, всего через пару дней. А я хочу выпить за вас как изумительных представительниц прекрасной Франции. Именно такие женщины создают ее славу. Энергичные, верящие в себя и излучающие красоту, с каждым своим шагом, каждым взглядом, каждой улыбкой. Да здравствуют Анжела и Маргарит, самые прекрасные девушки в мире». Девы дружно рассмеялись, покривили удивленно губы, но тут же выпили шампанское до дна. «А шампанское-то здесь классное», — сказал Сергей. «Я тотчас опьянел. Или это совместное действие вина и вашей сногсшибательной красоты?» «Пуся», — сказала Анжела, — «по-моему, тебя тянет по пути нашего рожи. Вот только поздновато ты к Маргарит потянулся. Разъедемся мы вскоре по своим городкам, и ты даже тонус ей поднять не успеешь. Если только разик, другой. А мне жаль», — продолжила Маргарит. «Классная, оказывается, штука». Но зараза, Анжела до последнего дня о ней молчала. «Ну, я не единственный молодой и симпатичный мужчина на свете», — пробормотал Сергей. «Это да», — продолжила Маргарит, — «только ты ужасно целеустремленный. Захотел стать чемпионом и стал им. Пообещал поднять Анжели тонус и поднял, так что она меня вчистую перепрыгала. А ведь я до тебя у нее всегда выигрывала. Я ей стиль прыжков поменял», — бормотнул Сергей. «Ха, ты, главное, ее энергией напитал. Причем подчас странным образом. Она мне рассказала, как ты ее сегодня ремнем истегал, а она потом со злости всех обштопала. Что-то вы совсем не пьяные», — перевел разговор мажор. «Позвольте мне налить вам по второму бокалу. И еще, право на тост я передаю вам, потому что вы меня совсем смутили». «Ах ты бедненькая, несчастная овечка», — язвительно сказала Анжела. «Если бы я не видела тебя в волчьем обличье, не поверила бы. Тем не менее я поднимаю тост за тебя, единственного и неповторимого Сержа Костина, беглеца из России. Во Франции таких оборотней нет, слабоваты наши мужчины. А ты, волк в овечьей шкуре, процветай и помогай избранным другим. Виват. Я же хочу добавить, сказала Маргарит. Как жаль, что наши пути расходятся. Мне теперь тебя будет не хватать, хоть я и не узнала тебя близко, как Анжела. Виват. Вскоре бутылка шампанского подошла к концу, но внимательный кельнер тотчас принес бутылку бургундского и к ней, жаркой по-бургундски же. Три молодых организма, лишенных привычного ужина, тотчас заработали челюстями и за полчаса смолотили еду подчистую. Могли бы управиться в два раза быстрее, но мажор старательно наполнял бокалы и еще произносил тосты. За Анжелина Петит, за зубки Маргарит, за перси Анжелы, ягодицы Риты, женские бедра вообще и разновидности женских ножек. Тосты, конечно, были пошловаты, но приемлемы в связи со значительным опьянением тостуемых и тостующего. В большинстве они сопровождались взрывами смеха. Вдруг в зале зазвучала бравурная музыка и на арену вынеслись на роликах та самая большеглазая дама и черноусый тип, похожий на вампира. В течение часа они развлекали публику на все лады. То веселили, шлепаясь задницами на пол, то изображали романтические танцы под луной, то она пела, а он всячески гнулся под звуки песен, то пел, завывая, он и это производило жутковатое впечатление. Под конец они свились в натуральном эротическом танце, тесно скользя друг по другу и обхватывая руками самые интимные части тел, а потом ушли за кулисы, вышли на бис и более не появлялись. Заскучать публике распорядители не дали и объявили начало танцев. Первым зазвучала знойная танго кумпарсита, на звуки которого, не сговариваясь, поднялись Анжела и Серж, вцепились друг в друга и стали двигаться кто во что гораст, но почему-то удивительно слаженно. Страсть наполнила их тела, и мажор тесно сплетал ее ноги со своими, вжимался чреслами в ее оттопыренный зад и, вдруг сделав пируэт, давил уже своим задом ее нежное межножие, ну а его руки постоянно скользили по всему ее телу, особо стремясь в подгрудье, подмышки, на талию и бедра. К концу танца оба так возбудились, что он шепнул ей на ушко: «Ужасно тебя хочу, идем в туалет, тогда в женский, там запах приемлемый». Анжела, как заправская разведчица, сначала нашла пустую кабинку, потом вернулась к входу, втянула мужчину за собой и сунула контролерше 5 марок. Та хмыкнула и даже глаз более не подняла. Оказавшись за дверью с запором, заговорщики молча растелешились до приемлемого минимума и со всей накопленной страстью совокупились. Их тяжелое дыхание было, вероятно, хорошо слышно, но другие звуки они давили в зародыши. Лишь в финале из груди страстотерпицы вырвался все-таки короткий стон, с которым она приникла к совратителю, сидящему на унитазе. На выходе они столкнулись с парой молодых женщин, которые посмотрели на них с боязливым изумлением. Маргарит они за столом не нашли. В зале, впрочем, звучал бодрый фокстрот, который отплясывали почти все посетители кабаре. Наконец, он закончился, и Маргарит взбежала по амфитеатру в сопровождении статного белокурого красавца, явного ганса. На весьма ломаном французском языке он представился Сергею и Анжеле как Гельмут Шлезингер, летчик. «А вас я знаю», — сказал он с восхищением в голосе. «Вы — олимпийские чемпионы по прыжкам в высоту, Серж Костин и Анжела Бертье. Ну, а с Маргарит Николас я только что познакомился. Шустрый», — буркнул Сергей по-французски. «Может, потанцуешь с ним, чемпионка?» «Пожалуй, не буду». Марго на него во все глаза смотрит. «Отдохну пока». «Странно, ты только что получила заряд энергии». «Да, странно. Мне почему-то хочется сидеть и смотреть на тебя, а еще держать тебя за руку. Я осознала, что через несколько дней мы расстанемся». Тут вновь заиграла музыка, и Гельмут с Маргарит побежали танцевать. «Как ты думаешь?» – спросила Анжела. «Мы можем ее на него оставить. На насильника он не похож, хотя при случае своего не упустит. Да и ладно, Марго не помешает секс с новым любовником. Хорошо, что не с тобой. Я просто прикалывался сегодня. Пытался взбодрить неудачницу. А я всерьез заревновала. Гад ползучий. Так что, идем отсюда. Идем. Только с кельнером рассчитаемся». Последняя десятка сделала свое дело. Строгий портье Савве согласился дать Сержу Костину комнату до утра. Ну а с кем он там будет проводить время, не его дело. Так Сергей и Анжела впервые оказались в одной постели. Он привычно потянулся к ее сексапильному телу, но Анжела попросила: «Ты совсем меня не целуешь, мне сейчас хочется с тобой понежничать, соединиться душами. Как ни странно, Сергею захотелось того же, и он прильнул к ее устам, перемежая сладостные поцелуи с ласковыми словами, преувеличенными эпитетами и сравнениями с Клеопатрой, царицей Савской, Сарой Бернар и Джоан Кроуфорд. «Я правда похожа на Кроуфорд», — тоненько засмеялась Фианжела. «Ты куда лучше. У этой голливудской звезды слишком широкие плечи, а у тебя узенькие, девичьи. Зато под ними очень сдобные тети, шедевральное сочетание изящества и объема. Да, знаешь, как они мешают прыгать. Приходится их плотно утягивать, приматывать к туловищу. Что делать? Красота требует жертв», — хохотнул мажор. «Зато ноги у тебя смотрятся на миллион франков. Такие ровные, гладкие, с завораживающим переходом к ягодицам и чудесным лоном между ними. Если бы ты позволила фотографам делать с себя снимки, то вмиг обогатилась бы. К сожалению, цветное фото еще очень неполноценное. Я не беспринципная дура, чтобы позволить себе сниматься обнаженной», — возразила Анжела. «Хотя в купальном костюме можно было бы. И я могу предложить тебе такой купальник, что любой мужчина, глядя на тебя, начнет ронять слюни. Неужели ваши комсомолки перещеголяли всех модниц с Лазурного берега? Что-то не верится. Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я тебе нарисую не один вариант купальника, а несколько. Но завтра, любовь моя, завтра. А сегодня дай мне на тебя налюбоваться. Походи по номеру голышом, повращайся во всех ракурсах и лучше в туфлях на высоком каблуке. Да ты просто лакомка какой-то. Я совсем недавно была очень стеснительной девушкой. Ты ходи, ходи. Что ж, завтра ты можешь стать законодательницей мод под моим руководством. Так ты не бросишь меня, Моншер. Совершенно не хочется. Ты, воплощенная девушка моей мечты. Прыгай обратно в постель, ибо сдерживаться уже не вмоготу. Глава 10. Лавры триумфаторов. Французская делегация вернулась с Олимпиады в ранге бронзовых триумфаторов. В том смысле, что заняла в неофициальном зачете 3-е общекомандное место, выиграв 9 золотых медалей, 6 серебряных и 6 бронзовых. Больше, конечно, было у безусловных фаворитов – Германии и США. По общему признанию, наиболее эффектными стали победы в прыжках в высоту, а ведь еще за месяц до игр Олимпийский комитет Франции всерьез рассматривал вопрос об исключении прыгунов из легкоатлетической команды. Серж Костин и Анжелика Берти стали самыми популярными французскими спортсменами 1936 года. Газеты и журналы Франции наперебой выпрашивали у них интервью с фотоснимками и даже фотосессиями. Модные дома активно предлагали рекламу своих одежд, белья и аксессуаров, а автоконцерны – рекламу своих Peugeot, Citroёнов, Renault, Bugatti и так далее. «Вот наши доильные агрегаты», – сказал Серж Анжели после иной встречи с настырными гестионерами автокомпаний. «К сожалению, все они настаивают на исключительной рекламе их продукции, в то время как мне было бы приятнее расхваливать то один, то другой автомобиль. И выгоднее, конечно. На ком же остановиться? Самому мне нравится мощный, спортивный Бугатти, но выгоднее было бы поддержать увядающий Панар Левассер, который тоже специализируется на спортивных автомобилях. Тебе же я советую рекламировать дорогущий Делани Бельвиль. Глядишь, им понравятся твои ужимки, и они подарят тебе один экземпляр. Просто так подарит, за красивые глаза. Или чего еще попросит. Прикинься перед ними дамой, которая имеет несомненное право вращаться в самой элите общества. Я тебе в этом поспособствую. Меня пригласил на неофициальный ужин президент Альбер Лебрин. Я же приду не один, а с тобой. Странно, меня он не пригласил. Дело в том, что у нас с ним есть один пикантный секрет, о котором никто больше не знает. Из-за него он ко мне и благоволит. А со мной ты этим секретом поделишься. Только если ты введешь по отношению ко мне жесткий целибат, тогда считай, что я его уже ввела. Анжела, давай сначала сходим на ужин к президенту, а там посмотрим на развитие событий. Ладно, уговорил. Вот только в чем же я к нему пойду? Нужен исключительный наряд, а такого у меня нет. Поверь мне еще раз, одень темно-синее узкое шелковое платье и свои аксессуары вкупе с красной сумочкой и такими же туфлями. Это платье покажет все великолепие твоей фигуры, а что еще нужно алчным мужским взорам?